Глава третья. От тюрьмы и от сумы. Он вошел в бар и оглядел полутемное помещение. Здесь ему бывать не приходилось, но у него появилась уверенность, что все оставшееся время он посвятит восполнению многочисленных пробелов. И деньги больше не были осью, вокруг которой поневоле вертелось все. Он уже просто не успеет стать нищим. Это снимало некоторые прежние ограничения. С неостывшим предвкушением он возрился на мерцавшую отраженным светом батарею бутылок над стойкой бара, словно на хрустальный корабль, на котором сможет добраться до острова, где нет ни времени, ни памяти, ни обстоятельств. Бар был заполнен примерно наполовину. Из смежного помещения, отделенного старомодным бамбуковым занавесом, доносился перестук бильярдных шаров. Лазарь взял бутылку коньяка, рюмку и прошел к столику у зашторенного окна, на котором стояла лампа с винно-красным абажуром. Выбранное место казалось достаточно обособленным, при этом почти все заведение было на виду, а если отодвинуть штору, за мокрым стеклом становились видны фонари, огни и силуэты прохожих и еще не смытых с улиц потопом. В какой-то момент Лазарь заметил боковым зрением тень, мелькнувшую совсем близко. Повернувшись, он увидел птицу. Это был ворон, классический корвус коракс, которого в городе, пожалуй, и не встретишь, разве что в зоопарке или в музее природоведения в печальном качестве чучела. Ворон находился по ту сторону двойного стекла. Сложив крылья, он неподвижно воссел, может быть, из-за отсутствия бюста Паллады, на уступе, образованном стеной и цоколем, и Лазарь хорошо различал непроницаемый зрачок его глаза — блестящую, черную, бесконечно глубокую воронку, уводящую в бездну суеверий, ассоциаций и архетипов. На мгновение даже улица показалась ему устланной и сине-черными перьями, но стоило моргнуть, как птица исчезла. Лазарь спросил себя, что бы это значило. Слишком много отклонений от серой проповеди скуки в течение одного дня, хотя день, надо признать, необычный. Он все еще склонен был считать флуктуации бессмыслицы некой призовой игрой больного разума, утешительной компенсацией за утраченное душевное здоровье, которое не принесло ничего, кроме разочарований. Спустя полчаса он по-прежнему чувствовал себя до отвращения трезвым. Изрядная доза алкоголя плескалась в желудке, но с желанной легкостью бытия Лазарь разминулся. Возможно, причина заключалась в лекарствах, которые он глотал в последнее время, но, скорее всего, в другом. Что-то не пускало его на свет из темной комнаты без мебели и людей, где он упорно искал свою черную кошку. Безуспешно пытаясь напиться за столиком на двоих, он гадал, нужен ли ему кто-нибудь, чтобы сидел напротив. А если нужен, то кто? Умная шлюха? Профессиональный пьяница, философ стакана или старый друг, который давно уехал в другую страну и принадлежал другой жизни? Нет, нужен кто-то, способный выдернуть Лазаря из него самого, будто из старого изношенного костюма. Энергия разрушения бурлила в нем, побуждала идти крушить все подряд, и единственное, что удерживало его на месте, это столь же сильное ощущение бессмысленности любых деяний. Тут он увидел женщину, одетую во все черное. Но выглядела она кем угодно, только не вдовой. Скорее уж, любовницей Дракулы, при условии, что последнего можно было заподозрить в мазохизме. Сильнейшее чувство опасности пронзило Лазаря подобно игле, вошедшей через темя и застрявшей в позвоночном канале. Раньше Он благоговел перед силой, не той, что заключена в килограммах мышц или в отчасти успокоительной тяжести оружия, а той, что заставляло его отводить глаза, когда он случайно встречался взглядом с незнакомцем посреди толпы, вроде бы гарантировавшей безопасность по закону больших чисел. В такие секунды он осознавал крайнюю хрупкость всего сущего и в том числе собственного жалкого картонного «я». На самом деле его относительное благополучие держалось на тонкой нити, готовой оборваться в любой момент. Дикость, жестокость, безумие поджидали его за ближайшим углом. Мир являлся чьей-то злой шуткой, и вдобавок этот кто-то был начисто лишен вкуса. Не обладавший подлинной внутренней силой и потому переполненной агрессией, Лазарь думал, что именно сила является единственной ценностью и единственным топливом, способным сдвинуть с места его затертое льдами и обездвиженное суденышко, без порта приписки, без груза, без команды и без пассажиров. Сила, по крайней мере, превратила бы его в летучего голландца, в птицу, отправленную в полет, не сулящий возврата, вестника новой беды. А так он оставался почти непрерывной чередой стоп-кадров, фигурой, перетаскиваемой с места на место в пассивном залоге, жертвой еще несовершенных наяву преступлений против свободы личности. Теперь, когда смерть стала фактором, с которым приходилось считаться, он ждал ее как животное, завороженное светом фар на ночной дороге. Нет, его положение было хуже. Ведь не существовало спасительной лесной тьмы в нескольких метрах слева и справа. Только слепящая боль и ожидание удара, и невнятные сожаления о том, что не стоило сожалений. Женщина в черном направлялась прямо к нему, обманчиво ленивой походкой. У нее была фигура андрогина, неуязвимая для оценок, как символическое изображение чего-то, выходящего за пределы видимости. Лицо — маска мрачного совершенства, на вид более надежное, чем пуленепробиваемое стекло, но все-таки женская маска, пусть даже и позаимствованная из неведомого ему пантеона комиксов. Лазарь вынужден был признать, что произошло вторжение чего-то неординарного в постылую реальность, которую он выхолостил до состояния пустыни случайностей без всяких там сверхсущностей, зато перенаселенную братьями по разуму, коих основной инстинкт заставлял истреблять и калечить себе подобных. «Где ворон?» — спросила она, не утруждая себя ритуалом знакомства. Он попытался посмотреть ей в глаза, но это вызывало сильнейший дискомфорт, все равно что заглядывать в отверстия, из которых в любой момент могли выстрелить подпружиненные клинки. Ослепнуть было бы для него слишком. В результате он ограничился тем, что уставился в некую точку слева от ее лица и, тем не менее, испытывал сильнейшее неудобство, что-то вроде стыда, как будто она застала его за непотребным занятием. Немного позже он понял, что этим занятием была жизнь. «Откуда мне знать?» — спросил он, оттягивая время. «Но для чего?» Он чувствовал себя школьником, который должен знать ответ, но не выучил урока. Он буквально кожей ощущал на себе ее взгляд, словно ядовитую жгучую слюну. За этим крылось какое-то наваждение, ведь он наивно полагал, что несколько часов назад приобрел иммунитет против любых враждебных влияний, получил пропуск в клуб неприкасаемых, членство в котором обещало недолгое, зато окончательное освобождение. Как видно, он ошибался, а это было обидно, по-настоящему обидно. Сдохнуть тварью дрожащей. Она уселась напротив. В каждом ее движении сквозила уверенность в том, что он никуда не денется. И он действительно оставался на месте, хотя испытывал сильнейшее желание оказаться на свежем воздухе и подальше отсюда. Облаченные в матовую черноту, будто во вторую, третью и так далее кожу, сквозь которую вблизи неожиданно проступали тонкие золотые прутья, эта невозможная женщина казалась заключенной в гибкую клетку, совпадающую с границами тела, клетку, которую всюду носила с собой прозрачную аллегорию «Тенет плоть». Внезапно она протянула руку и опустила заостренный указательный палец в неполную рюмку, из которой пил Лазарь. Сделала легкое помешивающее движение. Этого оказалось достаточно, чтобы коньяк потемнел, загустел и превратился в темно-багровую вязкую жидкость с характерным запахом. Вытащила палец. К ее коже эта жидкость не приставала. «Спокойно, тюрьма, спокойно!» — произнес уже знакомый голос у Лазаря за спиной. «Причаститься он еще успеет. Но сегодня он не твой». Невесть откуда взявшийся таксист ногой подтолкнул стул к столику Лазаря, затем уселся, положив руки на зеленую скатерть. В его невидящих глазах повисли крохотные отражения абажура. «Так и поняла, как только увидела твою тачку. Лицо женщины, которую назвали тюрьмой, осталось невозмутимым, однако в тоне сквозило легкое разочарование. Везде успеваешь». «Работа такая». «Для кого работа, для кого сплошное удовольствие». «Тебе виднее». «Вот это точно». Загадочный для Лазаря диалог был, возможно, ничего не значащей болтовнёй, которую по-приятельски вели давно и хорошо знакомые люди. Он встречал и таких, которые развлекались тем, что придумывали себе клички, причем были гораздо более изобретательные, чем эти двое. И еще они не вызывали у него интереса. Теперь ничто не вызывало у него интереса. Он падал в глубокий колодец, и все, что осталось позади, превратилось в смазанный сгусток болезненных воспоминаний. Солнце светило другим. Небо было для других. Так же, как музыка, любовь, смех — и тысячи изведанных и неизведанных им вещей. Коньяк не затуманил ему мозги, на что он рассчитывал. Алкоголь только сделал его слегка заторможенным. Но Лазарь чувствовал. Еще немного, и кое-кто начнет его раздражать. Раздражать настолько, что захочется проломить кое-кому голову. Он поборол искушение выплеснуть кровь в лицо тюрьме, и пока ограничился тем, что вылил содержимое рюмки в стоявший на подоконнике цветочный горшок. Задержал взгляд на растение и будто ожидал, что оно тотчас увянет, съежится и почернеет. Ничего подобного не произошло, во всяком случае, сразу. Тюрьма улыбалась так, словно знала все наперед. Ворон, наоборот, был мрачен и сосредоточен. Наверное, работал, даже когда сидел и внешне ничего не делал. Лазарь нарочно медленными движениями прополоскал коньяком рюмку, снова опорожнил ее в горшок, после чего налил себе до краев. И выпил, ощутив не больше огня и горечи, чем уже скопилось внутри. Но, по крайней мере, ему уже стало доступно одно из преимуществ независимости — не беспокоиться о том, как выглядишь со стороны. В некотором смысле эти двое оказались идеальными соседями на один этот вечер. Исходившая от них смутная угроза лишь едва вырисовывалась на фоне нависшей над Лазарем всепоглощающей тени. Какое-то время все трое сидели молча. Бутылка опустела на две трети. Что бы там ни было, Лазарь решил довести дело до конца. Колючее тепло подбиралось к ногам. Тело вскоре превратилось в дирижабль, увенчанный неприспособленной к полету головой, словно жестяной коробкой, в которой дребезжащим эхом отдавался любой, даже самый тихий звук. Запиликал мобильный телефон, и тюрьма плавным движением извлекла его из незаметного кармана, просунув изящную руку сквозь золотую решетку своего странного одеяния. Разговор был коротким и завершился тем, что она пообещала кому-то приехать через пару минут. «Пока, мальчики!» — бросила она, вставая, а затем предупредила Лазаря. «Не верь тому, что видишь. Я оставлю для тебя местечко». После этих слов она протянула руку и коснулась его лба. Он вздрогнул. Ее пальцы были ледяными и твердыми, как металл. Удалилась она так же, как появилась. Ни у кого даже не возникло мысли оказаться у нее на пути. Провожая ее взглядом, Лазарь засомневался, что другие посетители этого спокойного заведения вообще ее видели. «Кто она, черт возьми?» — спросил он, потирая то место на лбу, где кожа потеряла чувствительность. «Тюрьма, если ты забыл», — сказал ворон, затем посоветовал. «Не бери в голову и не делай глупости. Она ушла. Но придут другие. Нам пора. Надо валить отсюда». «С чего ты взял, что мне пора?» «Началась охота». «А ты не понял?» «За кем?» «Не за кем, а зачем?» «За твоей жизнью». «Это моя жизнь, урод!» Ворон впервые улыбнулся, обнажив очень белые и почти наверняка искусственные зубы. «Думаешь, это надолго?» Что-то еще останавливало Лазаря, и он пока не решил, надо ли презирать себя за это. Он не стал бить слепого, хотя ворон отнюдь не выглядел беззащитным инвалидом. Сам-то он уже без 4 месяцев мертвец, так почему бы этим проклятым прилипалом не оставить его в покое? Болтовня о смерти внушала ему непреодолимое отвращение, его тошнило от вещего карканья, но он с удовольствием свернул бы башку и сидящему внутри попугаю, если бы сумел до того добраться. Он осознавал, что допивать бутылку не стоит, иначе можно свалиться с ног. С другой стороны, он никуда не собирался. Везде его ждало одно и то же. Он закрыл глаза. В сгустившейся черноте висело что-то огромное, лишенное намека на свет, будто заплата в беззвездных небесах. Когда он открыл глаза, ворона уже не было. Лазарь посмотрел в окно. Прохожих осталось совсем мало. Лучи фар и падающий дождь. Зыбкая пелена хаоса. Белый шум во всем диапазоне, и только одна единственная станция передавала вялый мотивчик отвращения. Ему сделалось так мерзко, что потребовалось срочно сменить закисший воздух кафе на освежающий ледяной душ. Он встал и обнаружил, что ноги выезжают из-под него на пьяной карусели. Тем не менее он начал пробираться к выходу. На полпути его перехватил человек, в котором он с трудом узнал официанта. Если кто-то и охотился за его никчемной жизнью, то не этот хлыщ в красном жилете, который всего лишь твердил «оплачиваем счет». Лазарь полез за бумажником и отчего-то очень ясно вспомнил, как ворон обещал ему отсрочку платежей. Обыскав все карманы, бумажника он так и не нашел. Вообще-то он был аккуратен, почти педантичен в мелочах и своих привычках, и крайне редко что-нибудь терял. Еще несколько часов назад он покупал в аптеке лекарства и теперь не мог взять в толк, куда подевался бумажник. Особого смущения он не испытывал. Происходящее скорее забавляло его. О чем теперь беспокоиться? Ну, набьют морду. Вот самое худшее, что может случиться с ним сегодня. Между тем официант пытался оттеснить его от входной двери, а он, догоняя уходящую из-под ног землю, поддавался круговому движению. Некоторое время они вальсировали в проходе между столиками, проникаясь ненавистью друг к другу, и Лазарь уже начал ухмыляться, гадая, чем же это закончится. Неожиданно официант сник и оказался отодвинут куда-то в бок не вполне вежливым способом, а на его месте появился огромный толстый мужчина, от которого несло одеколоном, потом, дезодорантом и всеми специями сразу. Необъятное тело было явно не по сезону облачено в легкий кремовый костюм с выползавшими из-под мышек темными пятнами. Золотой медальон размером с пудреницу уютно помещался где-то между нижним подбородком и грудью. И Лазарь поймал в нем что-то похожее на свое отражение, поскольку побрякушка находилась на уровне его глаз. Чтобы увидеть лицо избавителя, ему пришлось задрать голову. Оно было хмурое, бледное, сужающееся кверху, с поросячьими глазками, приплюснутым носом и ртом, напоминающим приемную щель банкомата. Прораставшая на скальпе щетина оттеняла пару серпообразных шрамов. Генетический имиджмейкер этого красавчика постарался на славу и будто приколотил его ушные раковины к голове мощными ударами, заодно превратившими их в синеватые подобия отбивных котлет. В мочке левого уха висела золотая серьга. За покатыми плечами монстра виднелись еще две головы, очень похожие выражением лиц на ту, что возвышалась посредине. «Охрана!» — сообразил Лазарь, а чуть позже ему представилась возможность поближе познакомиться с двумя громилами, которые не уступали хозяину по габаритам, однако пребывали в гораздо лучшей физической форме. Разница заключалась также в том, что они были одеты в черные костюмы. Он попытался обогнуть препятствие, но безуспешно. Всюду он натыкался на брюхо с перламутровой пуговицей. Потом в поле зрения возникли пальцы-сосиски, перехваченные кольцами и перстнями. Большой и указательный с некоторой брезгливостью держали за уголок бумажник, очень похожий на пропавший. — Ты кое-что потерял, — произнесла Туша неожиданно тихим голосом, который вползал в уши, как звуковая слизь. — Спасибо, — поблагодарил Лазарь, испытывая даже легкое разочарование от того, что внешность бывает так обманчива, а назревавший скандальчик не состоялся. Однако разочарованным он оставался недолго. Прежде чем ему удалось поднять руку, совместить оба контура ладони с предполагаемой целью и сделать хватательное движение, толстяк разжал пальцы, и бумажник упал на пол. Очень скоро Лазарь обнаружил, что стоять со склоненной головой и сохранять равновесие чрезвычайно трудно. Бумажник прыгал по линолеуму, почему-то вместе с узором и мокасинами большого господина. А еще через секунду Лазарь ткнулся лбом в верхнюю часть жирного живота, был отодвинут и далее оставался на ногах лишь благодаря помощи одного из громил, который без видимых усилий держал его за воротник пальто. Толстяк подождал немного и сказал: «Ну?» Лазарь понял, что дело приобретает гнилой оборот. Эта мысль, которая в его состоянии могла служить образцом интуитивного озарения, пробилась к нему сквозь алкогольный туман, и потому он даже не догадывался, откуда она взялась. Дергаться было бессмысленно. Он и без того напоминал трепыхающуюся рыбу. «Что ну?» — спросил он, пытаясь тянуть время, хотя и не осознавал, зачем это нужно. «Подними», — почти ласково попросил его человек, мимические способности которого превышали уровень бульдозера, но не намного. Поэтому Лазарь пребывал в полнейшей неопределенности относительно того, что произойдет в следующую секунду. Может, толстяк рассмеется, а может быть, нет. Лапа громилы ослабила хватку. Лазарь выполнил наклон вперед, героически преодолевая сильную бортовую качку. Расположив зрачки параллельно горизонту, он приступил к поискам бумажника. Но, к его удивлению, на полу обнаружился кожаный мешочек с развязанной горловиной, набитой монетами, часть которых раскатилась при падении. Судя по оттенку и блеску, это было серебро. То, что монеты древние, он знал совершенно точно, хотя выглядели они так, словно были отчеканены вчера. И даже под пыткой он не смог бы сказать, откуда ему известно, что это именно римские серебряные динарии, которых он прежде никогда не видел. Находясь в позе, не располагающей к демонстрации финансовой независимости, он ощутил стимуляцию со стороны своих больших новых друзей, которая заключалась в легком похлопывании по спине в области почек. Очередная порция елея втекала ему в левое ухо, складываясь в слова. Их смысл сводился к тому, что он должен поднять деньги, которыми сможет расплатиться со всеми и за все. И эта весьма обнадеживающая и поданная в доступной форме информация почему-то его не вдохновила. Тем не менее, выбора у него не было. Он протянул руку и почти коснулся одной из лежавших на полу монет. В этот момент прозрачная дверь кафе брызнула внутрь осколками стекла. Погас свет, завизжала женщина, где-то завыла сирена сигнализации. Лазарь воспринял это как знак, вот только не имел понятия, с чьей стороны. Пользуясь тем, что пальто сидело на нем достаточно свободно, он попятился, а затем с разгону въехал головой толстяку в живот, что было похоже, по ощущениям, на столкновение с обитой войлоком стеной. Удар сверху пришелся ему между лопаток, сбил дыхание и свалил с ног. Упав на колени, он тут же получил пинок под ребра. В глазах у него потемнело по нескольким причинам сразу. В мертвой зоне, недосягаемой для света уличных фонарей, он видел только зловещее сияние динариев. Время замедлило ход. Монеты сияли отраженным, краденным светом, и на них была кровь. Пролитая только что или сотни лет назад, она не сворачивалась и казалась почти черной. Капли, тяжелые словно ртуть, падали, отсчитывая удары кровоточащих часов. А он, дурак, думал, что не поддается гипнозу. Но тут имело место какое-то другое, гораздо более сильное влияние. Сначала чьи-то шаги отдавались судорогами смятого пространства, в котором Лазарь был отгорожен неведомой тенью от кремового костюма и в которое тот тщетно пытался ворваться. Наконец звуки шагов пробились сквозь похоронный звон в ушах. Из мутного раствора соткались стены и низкий свод коридора, освещенный чем-то вроде тусклого роя мерцающих насекомых. Потом исчезла и эта пародия на свет. Лазарь оказался в подземелье, где им овладели голод, жажда и страх настолько сильные, будто он находился здесь уже несколько суток. В этом месте все было подчинено гипнотическому ритму. Он слышал шаги преследователя, которого никогда не видел и, как он подозревал, не увидит до последнего мгновения жизни. Он затыкал уши, это не помогало. Сердцебиение лишь вводило в заблуждение. Существование упростилось до предела установленного вырезанным из ленты времени мгновением настоящего. Шаги избавили его от воспоминаний и ожиданий. Он был гол, покрыт коркой грязи и крови. Его одолевал зуд. Он раздирал кожу отросшими ногтями. Здесь не было ни пищи, ни воды. Неутомимый погонщик лишил его сна. Лазарь мог только дышать и ощупью двигаться под натиском ужаса, дующего из темноты. Но сколько бы он ни прошел, стены коридора оставались такими же, как и тысячи ударов сердца назад. Это был остов, разоблаченный судьбы, от которого отсечены все пораженные гангреной возможности. Поначалу он выл от тоски, потом куда-то улетучилась и потребность в жалобах. Даже отчаяние покинуло его, как и все слишком человеческое. Ничего не осталось. Он слизывал со стен влагу, но жалкие капли, что ему перепадали, только приближали безумие жажды. В какой-то момент он почувствовал, как чья-то рука схватила его за волосы. Он сдавленно завизжал, однако это был еще не преследователь. Шаги по-прежнему доносились из темноты, куда более жесткие, чем удары кнута. Чужая рука потянула его в сторону, он не сопротивлялся. Даже если бы остались силы, он давно утратил волю. Он наткнулся на стену, но рука рванула еще сильнее. Он врезался головой в камни. Затем последовало еще несколько ударов. Что-то заставило его биться о стену, словно испытывая череп на прочность. Лучше бы эта сила вырвала волосы. В том состоянии для него не существовало различия между самоубийством и убийством. Но сделалась ли достаточной тяга к смерти? Во всяком случае, он едва не лишился чувств. Откуда вообще взялась мысль о том, что его держит человеческая рука? Между тем, хватка не ослабевала. Невероятно, но стена поддалась первой. Он ощутил, что с каждым ударом она становится чуть мягче. А может, на камне налипла кашица из его крови, волос и мяса? Кроме шагов, которые раздавались ближе и ближе, и собственного хриплого дыхания, он не слышал ничего. Никакого влажного чавканья. Голова его втягивалась во что-то вязкое, податливое, как разогретый воск. Или как мозг? Теперь ему препятствовала жуткая, неописуемая смесь плоти и сознания. Трясина, отпускавшая только мертвецов и спящих, а он был еще жив, и, к его несчастью, это не было сном. По мере того, как Лазарь заново вспоминал себя, становилось хуже. Если бы не рука, которая протащила его сквозь таявший лед кошмара, он захлебнулся бы в переваренных остатках своей веры в возможное и невозможное. Пока он, выкидыш, бесплотный клоак и корчился от боли и тошноты, его рассудок болтался в невесомости. Не было даже эфемерной опоры, ни единой нити, за которую он мог бы ухватиться. Когда перед ним забрезжил свет, он принял это за игру воображения, последнее послабление, утешительный приз окончательной слепоты.